Холод и привкус смерти, как знакомо. Шел я под невидимостью и быстро улетел в небо, чтобы если кто-то расставил на меня ловушку, то не успел ее захлопнуть. У каждой стихии есть привкус. Стихия – это то, что берет универсальную энергию, ману, и, сливаясь с ней, рождает что-то новое. Так стихия огня превращает ману в пламя. Классические маги, как я заметил, при долгой практике приобретают характерный вкус. Речь не про то, чтобы их лизнуть и узнать, какую силу используют. Речь про постижение мира с помощью ауры. Одна из фишек, между прочим, в веере магии аура выступает, как система опознавания. Мастер Го научил, как это делать. Да я и сам бы разобрался, дело то не хитрое. Если аура достаточно развита, то она считывает информацию о маге, которую можно попытаться закрыть с помощью ауры, но это мало кто делает, используя силу, как опознавательный знак. Если практик молод, у него слабая аура и нет привкуса от высокой связи со стихией, то можно сделать смелый вывод, что это и правда начинающий маг. Если же он него буквально смердит какой-то стихией, то выводы тоже однозначны. Таким образом можно определить, насколько маг силен и опасен, чего от него ждать. Но следы стихии находятся не только в магах, они еще и во всем окружающем мире прослеживаются. Обычно пространство пропитано нейтральной энергией. В зависимости от мира и места, ее количество будет разным. Попадая в новый мир, сразу можно понять, какая стихия там больше доминирует. Также можно понять, где происходила сильная магия и какие там стихии задействовали. Грубо говоря, чем сильнее маг, тем более выраженный след он оставляет. Го научил меня, как эти следы скрывать, но умение не особо полезное. Точнее полезное, но не актуальное. От кого мне прятаться? Ритуал чистки занимал много времени, и я пока не видел в себе желания заморачиваться настолько, чтобы скрываться еще и так. Зато увидишь ты следы или нет, отвечала сверхчувствительность или сверхвосприятие. Это совокупность работы всех систем восприятия, начиная от слуха, продолжая аурой и ощущением энергии, что я как раз последние месяцы развивал, достигнув больших успехов. Так что сейчас, как только вошел в этот мир, сразу почувствовал характерный привкус. Знание пополнилось, включилась интуиция и стало понятно, где именно Виталик скрывается. А еще стало понятно, чем он тут занимается. Для этого даже интуиция не нужна. Ну чем может заниматься маг смерти, да еще на границе? Повышать уровни. Возможно, он выбрался за сотый уровень, а значит стал гораздо опаснее. Еще и армию себе наверняка создал. Как бы это себе на пользу обратить? Нужен очередной безумный план. Двинулся я по спирали, все дальше удаляясь от грани. Вскоре обнаружил, в какую именно сторону ушел Виталик. Он облюбовал направление, ведущее к миру Амали. Собирается устроить на меня ловушку. Не верю я, что он сюда просто так пришел, не по мою душу. Не поленился, отправился по его следу, держась высоко в небе и иногда спускаясь вниз, чтобы считать следы. Где-то на середине пути выскочило сообщение. Фракция смерти назначила вас врагом народа. Да ладно. Еще один факт, который пополнил знания. Мозг заработал, переосмысливая ситуацию. Виталик не просто убить хочет, еще и статус князя заполучить. Тогда логично, что он сначала возьмет сотый уровень, поднимет характеристики и навыки, а после этого двинется за мной, чтобы быть максимально готовым. Есть ли у него сотня последователей, не знаю, но это и не важно по большому счету. В любом случае его шаги дальнейшие очевидны. Логово его я нашел, где скрывается. Подлетать туда не стал, чтобы не спровоцировать. Я тоже сюда за силой пришел. А раз так, то лучше действовать по плану, а с магом смерти потом разобраться. Никуда он не денется, подождет немного. С этой мыслью я ускорился и направился в другую от него сторону. Улечу подальше, чтобы охотиться и не опасаться. Глава 24. Сотка. В качестве первой жертвы я выбрал здоровенную черепаху. От черепахи в монстре был только панцирь, а все остальное – от настоящего титана. Размерами существо такое, что запрыгни я на него, сойду за блоху. В 5 этажей ростом, а по площади и вовсе, внушает лишь уважение и трепет. На панцире наросты, всего 13, работающие, как системы залпового огня. Бьет эта хрень на километр, стреляет раскаленной магической магмой, полуматериальным веществом, прожигающим щит мастера, как бумагу. То есть против этого существа нет смысла защищаться. Или на это потребуется очень много сил и укреплений, стандартными искательскими навыками не отделаешься. под панцирем у черепахи 8 лап. Перемещаться она может в любую сторону, и при ее размерах скорость внушительная. Если надо будет, то и подпрыгнет. Прочность панциря ультразапредельная. Как раз то, что нужно. Да и у тела защитные свойства очень высокие. Мой клинок, как зубочистка. Проткнуть можно, но надо постараться, и толку будет немного. Так как же убить этого монстра? Для этого я завис в небе, на максимальной дистанции, выше облаков. На той границе, где уровень маны резко снижается. Вытащив из пространственного кармана 500 кг отборной стали, которую специально для этого притащил сюда, принялся колдовать и укреплять заряд, поддерживая его в воздухе. Цепочки рун опоясывали снаряд по кругу, раз за разом. При этом я еще и ману внутрь сливал, создавая бомбу. Долго она не продержится, но долго мне и не надо. Снаряд сделал в виде конуса. Мне надо сохранить защитный панцирь, но уничтожить то, что внутри. Весь сохранить не получится, но с его размерами это и не обязательно. Мне хватит и осколков. Когда все было готово, начал разгон. Расстояние в 15 километров хватит, чтобы набрать максимальное ускорение. Часть рун отвечала за нейтрализацию сопротивления воздуха. А если быть точным, то сопротивление поглощалось и преобразовывалось в ускорение. Еще и я толкал изо всех сил, когда внизу показалась цель, а с развитым зрением я видел гораздо дальше. Принялся корректировать курс. Когда убедился, что не промажу, впитал импульс, останавливаясь, и рванул наверх, от греха подальше, а то еще зашибет взрывной волной. Удар вышел, что надо. Конус вонзился точно в основание головы, а это почти центр тела. Вся сила удара миновала панцирь и ушла в тело. Так задумывалось, и я надеялся, что так и вышло. Получен 92 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Надо же, с одного удара. Мастер бы гордился. Спустившись вниз, обнаружил кратер, отсутствие следов тела. То, кажется, распылилось на атомы, ну или на очень маленьких черепашек. Панцирь тоже разорвало, но куски остались. Вытащив один из оплавленной земли, принялся прощупывать его аурой, изучая состав. Так сразу и не скажешь, что это, металл или камень. Какое-то принципиально иное образование, с запредельными характеристиками и способностью удерживать ману. Да и ауру тоже, кстати, отлично. Восстановив запас сил, принялся за работу. От прошлого заряда ничего не осталось. Конус настолько обуглился и деформировался, что восстановлению не подлежит, да и не надо. У меня теперь есть материал получше. Виталик занимался извлечением знания из головы мертвого мага льда, когда его настигла звуковая волна, настолько сильная, что толкнула мага и подняла тучу пыли вокруг. Что за херня? Выругался мужчина, пытаясь понять, что это и где происходит. 3 дня ушло на то, чтобы взять заветный 100-й уровень. Последние уровни набирались особенно тяжело. Я запарился истреблять местную живность. Перебил больше 70 тварей. Больше десятка из них выше 200 уровня. Набил гору добычу, костей, частей защиты, галлоны крови и контейнеры плоти. Как это все тащить, не имею малейшего понятия. Это же обрушит рынок. Но подумать об этом можно чуть позже. Сейчас надо разобраться с новыми возможностями. Вы достигли 100-го уровня. Доступна продвинутая эволюция. Внимание! Срок эволюции занимает 30 часов. Найдите безопасное место. Какое заботливое предупреждение от системы. Возможность пройти эволюцию я ждал, поэтому готовился заранее. Истребил всю живность в радиусе 100 километров. Вот прям вообще всю. Даже мелких тварей и всяких паразитов, что жили за счет более мощных чудовищ. Еще создал гигантский ров вокруг того места, где собирался проходить через трансформацию. Ну и защиту тоже создал. Эволюционировать прямо здесь, запредельно рискованно. Но и в любом другом месте, тоже. Что выбрать? Почти безлюдный мир или школу Земли, где разумных слишком много? Не знаю, не знаю. Здесь хотя бы я постарался найти уединенное место. Чтобы защититься еще больше, спустился под землю почти на километр. Если за мной кто и придет, то задолбается выковыривать. Тут дело не только в том, что через такой слой камней и земли пробиться трудно. Загвоздка в поиске. Попробуй еще меня найти, когда я в защищенном бункере, да под невидимостью. Если только князь какой завалился, но, надеюсь, этого не произойдет. Ладно, хватит откладывать. Если не проснусь, то так тому и быть. Когда очнулся, то изменений особых не ощутил, что было несколько обидно. Я открыл глаза, поднялся с ложа, покрутил руками и ногами, но, внимание, Вы достигли эволюционного предела. Для последующего развития требуется перерождение и статус Бога. Ну замечательно. В целом, я понимал, что произошло, из-за того, что я в последнее время и так сильно прокачался. Очень сильно. То система не смогла задрать этот потенциал еще выше. Кажется, я могу с уверенностью сказать, что выжил из своего организма все. Вот вообще все. Когда выбрался наружу, то следов присутствия врагов не нашел. Груда добычи как лежала, так и продолжила лежать. Что же, пора браться за самое вкусное. Хоть мой организм и добрался до предела, но характеристики все равно смогут этот предел отодвинуть еще дальше. О чем система прямо не говорила. Не любительница она делиться информацией. Очки характеристик. 596. Очки навыков. 1213. Небольшое богатство я накопил. Да уж, на все и не хватит. 500 очков отправил в интеллект. Вкладывал по сотне за раз, прислушиваясь к ощущениям. Бонусов никаких не дали, только на 1000 обрадовали и огорчили. Огорчили тем, что выше поднять нельзя было. Обрадовали. Открыта способность постижения. Созерцая материальное и нематериальное, вы постигаете суть этого. Когда прочитал описание бонуса, долго ржал. Охренеть. Просто охренеть. За 1000 интеллекта выдать то, что у меня уже и так есть. Система, да ты главный жлоб в этой вселенной. Подуспокоившись, решил проверить способность на деле и взял слова обратно. Процесс познания с помощью ауры требует медитации. Занятие это несколько медленное и слегка выбешивающее. Я привык к большим скоростям, а делать что-то столь размеренное, откровенно напрягало. Тут же процесс шел в разы быстрее и сразу открывал новые грани. Я скользнул взглядом по камню и увидел его структуру, а главное, слабые места. Дальше взгляд переместился на ингредиенты и в голове стала пробуждаться информация, каким наилучшим образом их использовать. Я завис, созерцая все то, что добыл и закрыл глаза, выключая способность, когда улучшенный мозг ощутимо нагрелся. Слишком много информации стало поступать. Оказывается, надо ограничивать площадь применения, а то я сразу всю кучу постигать начал. Жесть какая. Отложив пока это занятие в сторонку, вернулся к очкам. Характеристики пока трогать не буду. Слишком мало их осталось, чтобы получить серьезное изменение. Надо бы в клан наведаться, может они запасли для меня что. С очками навыков было веселее. Чтобы поднять навык до 10 ранга, нужно 400 очков. Моего запаса хватит ровно на 3 усиления и тут так сразу не решишь, что выбрать. Хорошо, что я успел это обдумать и поэтому приступил к делу, еще раз окинув взглядом все доступное. Атакующие навыки пролетели мимо. Зачем на них тратиться, если я и так научился магичить? Нет, в этом смысла нет. А вот качнуть главные мои преимущества определенно стоит. Полет, броня невидимости и, конечно же, самое вкусное, моделирование. Когда поднял до максимума, выдали всего по одному бонусу. Полет обрел свойство безграничное ускорение. Проверив его, я довольно потер руки. Теперь мне не страшно сопротивление воздуха и любые ограничения. Я реально мог ускоряться до. А вот до каких пределов это до простирается, сложный вопрос. Чем быстрее лечу, тем больше маны жрет. До 1000 км в час я тратил 1 единицу маны где-то в минуту. Можно сказать, что затраты нулевые. Скорость восполнения в разы больше. От 1000 до 2000, уже 1 единица маны в секунду. Что по-прежнему не страшно. От 2000 до 3-5 единиц маны в секунду. А вот дальше с каждой дополнительной сотней накидывалась дополнительная единица. 1000 до 5 я мог спокойно разогнаться, а дальше, если запастись накопителями, то будет весело. Нужны тесты, много тестов, и потренироваться поглощать импульс, а потом передавать его. Что будет с противников, если ему сообщить такой заряд? Да его просто размажет от одной силы воздействия. Броня получила интересную способность с 30% шансом поглощать урон и за счет него наращивать защиту. Неплохо, но и не скажу, что прям вау. Броня князя, ранг 100, бонус плюс 1000, уровень 52, защита 35200, стоимость 1000 маны. 35000 это только в базовой версии. Когда я с ней поработаю, создам нормальный доспех, укреплю рунами, впихну туда независимый источник маны. Получится настоящее произведение искусства, с фантастическими защитными свойствами. Моделирование порадовало больше всех. В нем открылась возможность создавать общее пространство, с возможностью регулировать плотность сжатия времени. Всего я мог пригласить до 10 разумным за раз. О, Вселенная, да я тебя с такими возможностями захвачу через недельку. Ухахаха. Возможности чисто для себя тоже выросли. Теперь одна секунда растягивалась на 5 суток, и страшно представить, что со мной будет. Я и так уже давно перестал быть нормальным человеком. А теперь то что, окончательно крыша двинется. Хотя интеллект то высокий, должен выдержать. Странно, почему я не рассматриваю возможность не гнаться и не использовать каждую секунду, а сбавить темпы. Эта мысль показалась кощунственной, и я отбросил ее, как ненужный хлам. Виталику не потребовалось много времени, чтобы узнать, кто так шумит на границе. Сначала он подумал на сверхсильного монстра, но взрывы раздавались слишком ритмично. Взрыв, затишье минут на 15, слова «взрыв», той или иной силы. У мага смерти имелось несколько способов быстро перемещаться в пространстве. Первый, через теневой мир, доступный только магам его стихии. Но он не подходил для больших расстояний. Для них имелся способ попроще. Убить крылатую тварь, обработать ее и получить транспорт. Виталик рискнул слетать в ту сторону, откуда шел шум, и не сильно удивился, когда заметил там Эрнеста. В бой вступать смысла не было. Маг ветра мог в любой момент улететь, и единственное, чего бы добился Виталик, выдал свое присутствие. Поэтому, развернув крылатую тварь, он отправился обратно. То, зачем сюда явился Эрнест, очевидно, как белый день. Затем же, зачем и Виталик. Сам маг смерти на текущий момент набрал 121 уровень. Но это не единственное его достижение. Изучив магические школы, он смог выкрасть мастера стихии льда, у которого вот какую уже неделю черпал знания, удивляясь, насколько его представления о магии скупы. Сделав открытие о продвинутой магии, Виталик взялся за ее изучение. Магов смерти найти не получилось, но ему была доступна стихия льда, поэтому выбор и пал на ее представителя. День за днем, используя на полную моделирование, Виталик погружался в тайны магии, тихо жалея, что много ему недоступно или доступно в ограниченном формате. Не открыть ауру, не получить доступ к библиотеке. В этом плане Эрнест имел гораздо более выгодное положение, и страшно представить, чему он успел научиться. Все эти дни Виталик думал над составлением плана. Противник у него сильный, с жутко неудобным набором навыков, поэтому требовалась тщательная подготовка, чтобы победить. И Виталик нашел способ, как это сделать. Но не сейчас, немного позже. Когда маг смерти вернулся на базу, то задумался. Если он увидел Эрнеста, то и тот мог его заметить. Эту возможность не стоило списывать со счетов, а если так, то мага ветра надо ждать в гости сразу же, как он возьмет 100-й уровень. Поэтому Макс счел благоразумным подготовиться. Сам он сражаться пока не хотел, но посмотреть на Эрнеста в деле, оценить его новые возможности. Из-за того, что сканирование не работало в их случае, это будет полезным. Виталик выставил часть своей армии на обозрение, чтобы нельзя было пройти мимо. Другую часть спрятал, как под землей, так и в тенях. Там им ничего не будет. Тени убивали только живых. Сам же маг спрятался вдали, в специально созданном бункере, который должен был скрыть от чужих взоров и способов обнаружения. Но маг не пришел. Взрывы прекратились, а Эрнест так и не заявился. «Что же, — подумал Виталик, — встретимся с тобой позже. Не удивлюсь, если окажется, что я являюсь создателем первого магического поезда. Чтобы перевести все добытое, потребовалось груз тщательно упаковать, связать между собой, а потом грузить на десяток платформ, чего только кости стоят. Некоторые чудовища были воистину исполинских размеров, и их скелеты могли напугать до ужаса любого неподготовленного разумного. Даже со всей своей силой мне пришлось изрядно помучиться, чтобы сначала доставить груз к грани, а потом перетащить все это на ту сторону. Был соблазн наведаться к Виталику, но счел, что это не самое лучшее решение. Я пошумел, и наверняка он догадался, кто пожаловал в мир, а значит и подготовился. В любом случае подготовился. Драться с этим далеко не самым слабым магом на его территории не хотелось. 100% попаду в ловушку. Не то, чтобы я этого боялся, но меня манил следующий этап восхождения. Я хотел усилить оружие и броню, освоить возросшие в силе умения, а потом да, заявлюсь сюда и разнесу логово мага смерти. То, что мое появление произведет фурор, давно запланированная реакция. Чтобы понять важность этого события, надо хорошо осознавать, насколько закон силы пропитывает это общество. Здесь тебе не земля, когда сила выражена не столь явно. Здесь же, если ты слаб, то любой более сильный маг может от тебя избавиться тысячи способов. Открыл ты, например, мастерскую, а конкурент пришел и слегка разрушил несущие стены. Для мага земли это раз плюнуть, и все. Здание рухнуло, работники погибли, оборудование уничтожено. Ты попал по всем фронтам. Еще раз бизнес запустишь, так какой смысл, если ситуация повторится? Но во второй раз уже тебе лично в голову прилетит булыжник. Чтобы этого не случилось, нужна защита. Надо закупить артефакты, нанять охрану, да и самому быть способным пережить атаку. Но самое интересное, когда дело касалось по-настоящему сильных магов, я не могу сказать, что местное общество совсем уж дикое, но в нем есть такой забавный фактор, как сильный маг. Как найти управу на такого? Допустим, он кого-то убил, и все это понимают. Допустим, общество недовольно тем, что он так поступил, но ему начхать. Как приструнить такого? Нужен еще более сильный маг, или слаженный отряд магов послабее. А где их взять? Решение вопроса зависело от государства, социального уровня, на котором разворачивается конфликт, и от контекста. Если это конфликт учеников, то где он происходит? В мире Черна, где нет государства и систем контроля, ты можешь убить любого, и тебе ничего не будет. Главное совсем уж не палиться, а то с тобой не захотят иметь дела, и местные сами попробуют разобраться. Но если ты сильный маг, то твори, что хочешь, никто не сможет помешать. Если ученики поссорились там, где есть сильная власть, какой-нибудь монарх, выступающий гарантом исполнения закона, то ему как-то нужно обеспечить эти гарантии, а значит иметь в своем распоряжении более сильных магов, чем эти ученики. Тогда он сможет их легко приструнить, и вопрос будет решаться через судью. Но если это конфликт ученика и опытного мага, то до судьи, скорее всего, не дойдет. Потому что статус сильного мага обычно идет рука об руку со связями, большими деньгами и влиянием. Замечу, что маги выполняют много полезных функций. Главная из них – защитная. В случае войны именно магам отдуваться. Потому что, опять же, выпустить толпу обычных солдат против отряда сильных магов нет смысла. Маги их просто раскатают, обычные разумные ничего сделать не смогут. Еще маги поставляют многие блага. На них завязаны артефакты, производство много чего завязано. И чем сильнее маг, тем больше завязано лично на него, что только усиливает позицию. Кто сильнее, тот и прав. Если ты силен, то можешь плевать на многие законы. Если ты очень силен, то можешь плевать вообще на всех. Не надо даже убивать по-тихому. Достаточно вызвать на дуэль и решить любой спор. Так, например, мастер Го может вызвать директора и выкатить ему претензию, что он слабак и позор школы. Такие оскорбления смываются лишь кровью, и если Го победит, он увеличит шансы занять кресло главы школы. Не все так просто, разумеется. Если он победит, то будет созван совет, который займется выборами нового директора. Не факт, что им станет именно мастер Го. За него может никто не проголосовать. Самое прелестное в этом то, что Го может вызвать всех членов совета или все кандидатуру на этот пост и тупо забрать себе кресло силой. У этого всего есть скрытая, древняя подоплека. Роль сильных магов тем важнее, чем серьезнее конфликт между городами, странами, мирами или веерами. Если в случае локальных конфликтов слабые маги, да и обычные солдаты еще котируются, то в случае борьбы против тех же демонов уже нет. Там что-то могут сделать лишь сильнейшие маги. Поэтому чем больше сильных магов, тем больше шансов на выживание у всех. И поэтому, если ты силен, то имеешь право требовать себе лучшие условия, в том числе править школой. Потому что раз сам достиг высот, то и других сможешь туда провести. В общем, личная сила решает. Сила зависит от многих параметров. Мастера люди уже не молодые, ну или какой они там расы. К зрелому возрасту обычно все, что можно достичь стандартным путем, достигнуто. Дальше развитие тоже возможно, но за счет совсем других вещей. Практика тоже важна, но не так, как в самом начале. После достижения мастерства рулит опыт, усиливающие зелья и артефакты, связи, ученики, социальный капитал тоже. Опыт опыту рознь. По моим наблюдениям, никто из мастеров-преподавателей в войнах не участвует, на полигон выходит редко, если вообще выходит. Не скажу, что это прям сильно плохо для них, как для преподавателей. Разве что появляется налет ржавчины, который чуть портит обучение. Или не чуть, потому что если нацелен на то, чтобы выжать как можно больше деньжат из студентов, то автоматически сформируется иной подход, нежели в случае стремления воспитывать сильнейших магов. Это одна из вещей, которую хотел изменить Го. Сменить ценности с выжимания денег на развитие искусства. Цель слегка утопичная. Если бы не фактор личной силы, стань сильнейшим и ты сможешь многое, в том числе менять ценности и убирать всех тех, кто им не соответствует. С зельями тоже интересно. Есть те, что дают кратковременный эффект, а есть те, что дают эффект постоянный. Стоит ли говорить, что последние, да еще подходящие для уровня мастеров, встречаются крайне редко, а стоят очень дорого. С артефактами аналогично. Правильно подобранная амуниция способна повысить твою силу в разы. Если понимать весь этот контекст, то нетрудно предсказать реакцию магического сообщества. Я заметил, что в этом веере неплохо развит рынок низкого и среднего качества как зелий, так и артефактов. А вот рынок высшего качества в упадке. Ну да понятно, слишком уж это рискованное предприятие. Мне с моим уникальным набором умений крайне повезло. Нет, если бы господа мастера заморочились. Если бы они подготовились, собрали команду профи и сами бы отправились, при этом были бы готовы к тому, что половина из них погибнет. В этом случае да, рано или поздно, добыча полезных ингредиентов была бы налажена. Но зачем, если ты и так у власти, силен, вызовов крупных нет, деньги текут рекой, то зачем напрягаться сверх меры? Для этого нужно быть таким, как я, на голову отмороженным, или таким, как мастер Го или мастер искусств. Фанатиками своего дела. Что касается реакции, сначала маги испытают шок, когда до них дойдет, что я добыл и в каком количестве. Потом их обуздает алчность. Каждый захочет урвать себе кусок пирога, а некоторые так и вовсе захотят урвать себе все. Это ведь не шуточное влияние. Куском брони элитного монстра можно поощрить верных людей, можно подкупить другого мастера, да много чего можно. Но главное, очень важно не допустить усиления других. Потому что если ты упустишь кусок пирога, им завладеют другие. Они станут сильнее, а значит не ровен час, когда тебя подвинут. После шока и алчности последует кое-что другое. Скоро я это увижу. Доставить все в лабораторию мастера Го не представлялось возможным. Слишком узкие проходы для этого. Поэтому сгрузил я прямо на площади, перед входом в подземный город. Ну все, сейчас начнется жара. Глава 25. Иной взгляд. Никогда не надо считать своих противников идиотами. Директор, как главный паук в этой банке, знал наверняка, что на его место метит. Не только Го, но и другие. Было бы глупо ожидать, что он не держит руку на пульсе. Единственное, на что я рассчитывал, это то, что мою скорость недооценит. Так же как и силу реакции. Разгрузившись, поймал первых попавшихся студентов, которым не повезло оказаться в это время и этом месте, и отправил их к мастеру Го. Те, прифигев от увиденного и побледнев, когда я пообещал найти их и ноги переломать, если не сделают, что говорят, бегом отправились в школу. Бесит, что здесь нет нормальных мобильных телефонов. Так бы сейчас не пришлось плодить сущности. С другой стороны, ожидание на моей стороне. Мне надо, чтобы распространились слухи, чтобы как можно больше зевак увидели, кто и что притащил к школе. В идеале, чтобы еще и другие школы об этом узнали. А то, что узнают, я не сомневался. Через грани ведь тащил, то есть через контрольно-пропускные пункты, и кому надо уже доложили. Вези я классическими методами и меня бы уже наверняка задержали. Маги ведь есть не только в школах, они везде есть. В том числе есть маги-правители, или просто архимаги, сидящие по разным мирам. Слухи разойдутся и заинтересованные сбегутся сюда. Как только сформулировал это понимание для себя, так сразу понял, как обычно снова не получится. Устрою очередной хаос. Хех. Первый, неожиданно для меня, прибыла Саша. Что происходит? Спросила она обеспокоенно. Я вернулся из похода. Ты что тут делаешь? С одной стороны рад, что она цела, а с другой стороны лучше ей сейчас бежать отсюда подальше. Я заглянула к мастеру за наставлениями и услышала, что ты вернулся. Ответила она растерянно, разглядывая гигантские кости. Ты на границе был? Ага. Как успехи с мастерской? Пока никак, разбираюсь. Когда обратно отправишься? Завтра хотела. Занятия же никто не отменял. Да и изучить кое-что надо. Эрнест, планируется что-то большое? Ты и сама все понимаешь. Кивнул я на ее вопрос. Найди меня, как все закончится. Кое-что покажу. Первое, на ком я применю моделирование, конечно же станет Саша. Ух, я ее там загоняю. покажу Кузькину мать. Ты не против, если я здесь задержусь? Помощь нужна, вообще-то против. Скоро здесь может стать жарко. Ты же сам говорил, что трудности закаляют, нахмурилась она. Ну если ты хочешь очень жесткого закаливания, то оставайся. Потом не жалуйся. Не буду, заверила она и принялась разглядывать кучу добра. Из города показалась фигура мага. Он в наглую раскрыл ауру, накрыл ею все сложенное, прощупал и сбежал обратно в город. Кто-то из старших мастеров, только у них столь обширная аура. Мастер Го повел себя совсем иначе. Вышел спокойно, прошел в мою сторону и остановился, молча оглядев добытое. Даже бровью не повел и никакого удивления не показал. «Это для вас», — указал я на два контейнера, размерами где-то 5 на 5 метров. Не особо много, если сравнивать с остальным, но это если не знать, что внутри. Самое ценное — сок того, что я добыл. «Справишься тут дальше сам, разумеется», — заверил я его. «Саша, проводишь мастера?» Го ответа девушки дожидаться не стал. Подхватил аурой контейнер и отправился обратно в город. Нехило так. Мастер работает грузчиком. Для живущих здесь снобов это что-то с чем-то. «Можно остаться?» — спросила Саша. «Как хочешь», — пожал я плечами. «Вот же упрямая. Неужели взрослеет?» Следующим, кто заявился, были вовсе не маги из школы. Это был всадник, прискакавший на той коняшке, которая относилась к суперэлитным. Земным сородичам до этой зверюги так же далеко, как начинающему искателю до мастера. Судя по той скорости, с какой двигался всадник, лошади с автомобилем посоперничать сможет. Мак Эрнест спрыгнул на землю. Выглядел он как кто угодно, но не как обычный посыльный. В дорогой одежде, увешанный драгоценными камнями, с идеально чистой кожей, белоснежными зубами. Он так и сверкал улыбкой, источая уверенность стать, дарованную поколениями благородных предков. Этот человек, запусти его в любую компанию, сразу же там станет своим. Но это не главное. Сильнейшая ауру, в пару раз сильнее, чем у меня. Стихия огня и еще какие-то примеси. Да и камни все не простые безделушки, а артефакты. Как и меч на поясе, и броня по всему телу. Очень тонкая, незаметная глазу под одеждой. Ну да я и не только глазами смотрел. Чем обязан? Меня зовут Бинфорд Характ. Я доверенное лицо императора Мауса Великого. Чем обязан? Повторил я вопрос, на что маг улыбнулся и развернул радушно ручки в сторону. Я бы хотел выкупить вашу добычу. Бросил он взгляд на кучу за моей спиной. Для понимания, эта куча была в 4 этаже, а по площади занимала несколько сотен квадратных метров. Быстро этот Бинфорд сработал. Он из империи, которая как раз располагалась в том мире, через который я прошел. Империя как империя, далеко не самая богатая и влиятельная, если брать в расчет весь веер, но и не самая последняя. Это все же империя, достаточно активная и регулярно ведущая войны. «Всю», — уточнил я, «всю», — обрадовался маг моей догадливости. «Боюсь, это проблематично. Уверен, мы сможем договориться. Тогда вам надо договариваться не со мной, а с кем?» Его улыбка и на секунду не дрогнула. «Со всеми остальными желающими, которые как раз показались со стороны города, целая делегация мастеров. Пока они не добрались до нас», — поспешно сказал Бинфорд, — «я готов предложить особую цену, и не стоит забывать о благодарности императора, как и об его гневе». Но об этом посыльный не сказал, либо просто не хочет угрожать, если догадывается, что меня это только разозлит. Его деловой подход, дружелюбие и вежливость выгодно смотрелись на фоне того, что выдали товарищи мастера. Старший из них, которого я от силы один раз в школе видел и больше никак не пересекался, начал с наезда. «Что ты здесь устроил?» Выставил он в мою сторону укороченную версию магического посоха. Что-то среднее между дубинкой и жезлом. Я окинул наглеца взглядом, с любопытством наблюдая, что будет дальше. А дальше мастера стали в наглую осматривать добычу, подтверждая, что качество и правда высшие. «Кто эти клоуны?» Поинтересовался у меня Бинфорд, сделав это достаточно тихо, чтобы никто из них не услышал. «А мне этот тип нравится все больше и больше. Не обращай внимания», — посоветовал я ему. «Так что насчет продажи, договоримся?» «Какой такой продажи?» Сразу возмутился один из мастеров и направился к нам. «Уважаемый», — произнес я это слово с сарказмом, «вы что тут забыли? Отойдите от моих вещей. Ученик, ты гонор то поубавь». Вздернул он подбородок. «Не забывай, с кем говоришь». «С кем же?» «С мастером школы, где ты учишься», — рявкнул он. «Тише, тише», — вмешался второй мастер, «Юноша, мы вынуждены взять товары под охрану. Они представляют для школы слишком большую ценность. Если кто-то тронет мои вещи, я отрублю ему руки», — пообещал я, продолжая поглядывать на них с улыбкой. Бинфорд хмыкнул и показушно сделал пару шагов назад от товаров. Он ничуть не испугался, наоборот, его ситуация забавляла. «Ты из школы хочешь вылететь, щенок?» — снова рявкнул старший мастер. На это я лишь пожал плечами. Мол, делайте, что хотите, мое дело предупредить. Желание мастеров взять под контроль столь ценный груз легко читалось. Это как вывалить на улицу миллион долларов, а то и больше. Такой грудой ценностей обязательно заинтересуются, и то, что сюда пожаловал Бинфорд, прямо об этом говорило. Да и другие гости показались в пределах видимости. Следующими заявились маги огня. «Ты!» — крикнул мне старик, спрыгивая с лошади. Лошади с огненной гривой, алыми углями вместо глаз. Любитель шастать там, где нельзя. Разговор есть, Бинфорд. Заметил он мужчину. И ты здесь, служба, учитель? Принял он извиняющийся вид. Ага, сбежались, оглядел старик собравшихся. Я этого старика никогда не видел, но имя его знал. Как и статус. Директор школы огня. Ни много, ни мало. Аура и связь со стихией такая, что просто стоя рядом, можно получить ожог первой степени, если дедушка выпустит немного эмоций. По какому праву ты явился на территорию школы Земли? Пошел в атаку тот, кто наезжал на меня ранее. Ты бессмертный, что ли? Нахмурился дед. Сказано это было столь по-простецки, с четким намерением начать драку здесь и сейчас, что я зауважал старика. Да, это не директор школы Земли. Этот товарищ даст в морду, превратит в головешки, а до интриг опускаться не будет. Олицетворение закона. Кто сильнее, тот и прав. Маг Земли заткнулся. Дошло до него, что перегибать палку не стоит. Но ситуацию разрядил директор, вышедший из города и направившийся к нам. Да не просто так явился, а в боевом ритуальном доспехе, еще и артефактами обвешался, как новогодняя елка. Я более чем уверен, что он наблюдал за ситуацией издалека и не собирался показываться до этого момента. «Барлок», — кивнул он магу огня. «Да, имя у него подходящее, дальше некуда. Барлок — чистое пламя. Между прочим, стихиальную приставку получали только сильнейшие маги. Что ты здесь забыл?» — продолжил говорить директор. «И почему груз еще не отправлен в школу?» Посмотрел он недовольно на мастеров и перевел взгляд на меня. «Эрнест, как разогнался то?» — полыхнул силой Барлок, показывая, кто тут папка. «Парень, это твой груз». «Да, а не хочешь по дружбе часть мне отдать?» Это он так намекает на использование его источника. «Этот груз доставлен для меня», — влез директор. Еще так уверенно это заявил, что я не удержался и хмыкнул. «Поэтому, господа, расходитесь. Здесь вам ничего не светит». «Это так?» — Бинфорд задал единственно правильный вопрос. Барлок, судя по его виду и ауре, прикидывал, как здесь всех убить и забрать то, что ему нужно. Но, услышав вопрос, повернулся ко мне, как и все собравшиеся. «Ученик», раздался новый голос, и откуда ни возьмись появился мастер искусств, чего сразу в школу не доставил. «Ваша часть вон там», указал я на крайний большой контейнер, проигнорировав вопрос. «Ингредиенты, крепчайшие кости и шкуры, из этого всего можно наделать оружие, достойного сильнейших мастеров боевых искусств. Как закончишь с делами, заходи ко мне, продолжим», — бросил воин и отправился к контейнеру. «По какому пра?» — попытался остановить его один из мастеров Земли. «Чем сподвиг меня задуматься, что неплохо бы при получении звания мастера, а тем более преподавателя в школе, проходить тест на здравый смысл, инстинкт самосохранения и интеллект? Иначе, кроме как феноменальной тупостью, я его поступок объяснить не могу». Мастер искусств даже не замедлился. Неудачника просто снесло в сторону аурной атакой и вбило в землю по пояс. Причем голова оказалась закопана, а ноги болтались сверху. Вбить мастера земли в землю – это очень толстое издевательство. Не замедляясь, мастер искусств прошел дальше, подхватил аурой контейнер и отправился в сторону своей школы. Он бы и сам легко мог отправиться на границу и добыть любые материалы, что, как я уверен, он до этого не раз и делал. Сейчас же это было больше шоу. Зрители должны почувствовать, как добыча уходит из их цепких лапок. Я бросил взгляд на Сашу, которая стояла бледная, чувствуя, как растекается напряжение по округе. Оглядел толпу случайных зрителей, которые успели собраться. Бросил взгляд на выходящих из города магов Земли, сторонников директора, отметил, где стоят в собравшейся вокруг толпе сторонники мастера Го. У него далеко не трое учеников, их гораздо больше. По косвенным признакам, мастер учил лет 100 минимум, и в его жизни накопилось талантов, которые разбрелись по миру, разбрелись, чтобы быть призванными сейчас. Замечу, что каков учитель, таковы и ученики. Те сторонники Го, которых я встречал, походили на него в вопросе ценностей. Фанаты силы, развития и мастерства, плюющие на интриги и политику. Если бы директор знал, сколько сил призвал Го, он бы всерьез задумался о том, чтобы тихо исчезнуть. За счет сверхчувствительности, я ощущал и других участников. Пробивались через толпу маги льда. Представители могущественных семей тоже уже были здесь. С каждой минутой появлялось все больше заинтересованных. К сожалению, директор, обратился я к хмуро смотрящему мужику, вам из этого ничего не достанется. Как и вам, неудачники, бросил взгляд я на его прихвостней. Что касается вас двоих, перевел я взгляд на Бинфорда и Барлога, договоримся. Все не продам, но какую-то часть, так, чтобы никто не ушел обиженным, вполне. И сразу скажу, что половина из этого останется для моих личных нужд. Юноша, у нас был уговор, холодно проговорил директор. Это вы что-то себе придумали. Я лишь сказал, что устрою новый поход не раньше, чем через месяц. Что и сделал. Доставить что-то лично для вас я не обещал. В этом случае, твои дни в школе сочтены. Убирайся и больше никогда не появляйся, сказал он холодно. А вот с этим я поспорю, раздался тяжелый, как три горы, голос. Толпа расступилась как-то сама собой, показывая Го. Он пришел в доспехе и с посохом, демонстрируя готовность драться. Ты, упер он взгляд в директора, позор школы, ведущий ее к забвению. Я вызываю тебя на поединок. Пусть сила нас рассудит. Это будет весело, хмыкнул Барлок, я свидетель. Вызов брошен. Примешь или струсишь? Я уже говорил, что в этом мире уважают силу. При таком количестве свидетелей, отказаться от поединка, политическое самоубийство. Да и не собирался директор отказываться. Не зря же он сюда пришел в полном боевом облачении, дуэль в итоге состоялась. Здесь и сейчас, без откладывания на потом. Люди, стоило им осознать, что сейчас будет, бросились на утек. Наблюдатели остались, но предпочли это делать чуть ли не на километровом расстоянии. И правильно сделали. Го понадобилось около 3 минут, чтобы задавить противника. По меркам старших мастеров, довольно быстро. Что я могу сказать об этом бое? Ну, неплохо. Ничего не видно, если честно. 2 магов накрыло землей, 2 ауры сцепились, то и дело что-то грохотало и взрывалось. Когда буйство закончилось, то все увидели спокойно стоящего Го и лежащего на земле директора. Так закончилась одна глава в истории школы и началась другая. Как только стало понятно, кто победил, начался следующий этап. Вышли другие ученики-мастера и стали вызывать всех прихлебателей бывшего директора. Под раздачу попал чуть ли не весь совет, не все захотели драться. В этом случае им говорили, что либо они дерутся, либо сваливают из этого мира. Вот так жестко. Го хотел менять всю школу, от и до, так что старые преподаватели ему были особо не нужны. Что тут скажешь, мастер готовился давно и основательно, продумывая каждую деталь. Об этом говорило как минимум то, что обошлось без большой драки, которую, если честно, я ждал. Поединки провели сразу же, один за другим, и вот они были поинтереснее, не в обиду мастеру Го будет сказано. Ну ладно, не интереснее, но красочнее уж точно. Я за несколько часов увидел 10 новых стилей, 100 приемов и фишек, полезный опыт, давший понимание, что мне есть, к чему стремиться. Как закончили, стало понятно, что прошлый совет полностью свернут. Он не сможет больше ничего решать, так как проиграли все, абсолютно все. Безоговорочная победа мастера Го, который наглядно показал личную силу и силу своих учеников, в которой есть и его большая заслуга. Ну как не хотеть, чтобы такой мастер заправлял школой. Любой, кто ценит силу, захочет этого. Мастер и его ученики подхватили ту часть груза, которую я собирался оставить себе, и отправились к школу. Им предстояла следующая часть работы – взять все под контроль, документацию, ключевые места, сокровищницу, лаборатории. В общем, все, а потом рушить старое и создавать новое. Ну что, господа, обратился я к оставшимся магам, поторгуемся, ты мне должен, сразу попытался надавить Барлок. Не на того ты отморозка напал, дедуля, ответил я ему в тон. Маг пару секунд поиграл желваками, а потом засмеялся. «Поторгуемся», — сказал он так, что остальным стало понятно, если они что-то и урвут, то это будет ох как непросто. Саша смотрела на то, что происходит, и пыталась это переваривать. Получалось с трудом, большим трудом. Девушка испытывала странное чувство. Сначала ее жизнь резко изменилась, она оказалась в новой для себя среде и в итоге испытала то, что можно назвать перерождением личности. Ценности и планы на жизнь сильно изменились. Саше стало нравиться постигать магию, становиться сильнее и приносить пользу. Разбираться с мастерской было трудно, но интересно. Впервые в жизни она чувствовала, что причастна к чему-то большому, пока случайно не услышала, что Эрнест вернулся. Когда добралась до него, сначала впала в шок, осознав, какую работу он проделал, чтобы притащить столько добычи. Нет, она знала, что он сильный и в итоге окажется способен победить сильнейших тварей, но чтобы столько. В голове это умещалось со скрипом. Дальше, когда сюда начали стягивать заинтересованные, а напряжение с каждой секундой нарастало, Саша пожалела, что не ушла с Го. С запозданием она осознала, что Эрнест ее так не принижал, а хотел позаботиться. Наблюдая за магами, особенно смотря на этого жуткого старика, от которого смердело гарью и пламенем, Саша крепко сжимала кулаки, готовясь к бою и умирать. Удерживать животный страх было трудно. Еще труднее, чем осмыслить происходящее. Когда появился Го, Саша выдохнула с облегчением. Она верила в Эрнеста, но мастер. Ну он же мастер, так ведь? А значит защитит, образумит всех. Саша верила в парня, но не верила в то, что он будет кого-то успокаивать и вразумлять. Скорее устроит бойню. Но дальше мастер Го вызвал директора на дуэль, а потом его ученики вызвали остальных мастеров на дуэли. И как-то так вышло, что ее мастер оказался на вершине власти в школе. Так Саша поняла, что все это время рядом с ней шла подготовка к перевороту, во что ее не посвящали. Эрнест вроде только сидел и ничего не делал, пока шли поединки, но Саша знала, что он наверняка внес большой вклад в общее дело. Что-то щелкнуло в ее голове. Перед глазами словно череда образов пронеслась. Вот она впервые увидела Эрнеста в таверне, куда он пришел ее забрать. Самоуверенный, наглый, абсолютно без манер, грубый. Она воспринимала его, как дуболома, посланного отцом. Он ее раздражал буквально всем и стоило большого труда, чтобы не показывать это. Следующий образ, как он спас ее от изнасилования. Сначала благодарность, а потом героический образ сменился на образ безжалостного убийцы, который потом не раз укрепился и дополнился образом жестокого учителя, который зачем-то издевается над ней. Но это был не конец. Перед глазами встала картинка с Аллой, которая сблизилась с Эрнестом. В рамках этого мира это не какая-то служанка. Это талантливая магиня из богатой и влиятельной семьи, которая смотрела таким бесячим взглядом на Эрнеста, что у Саши почему-то скулы сводило от этого. Сейчас Саша увидела, что Эрнест может плести интриги, вызывать интерес в свою сторону от самых влиятельных личностей и добиваться того, что ему нужно. Нет, он далеко не простая пешка в руках ее отца. Он близок к тому, чтобы стать самостоятельной фигурой. Внезапно для самой себя, Саша обнаружила, что как-то странно смотрит на парня. Она вдруг увидела его широкие плечи, волевой подбородок, уверенный, пугающий и будоражащий взгляд. Саша чувствовала волнение и не понимала, что с ней происходит. Когда парень поймал ее взгляд и улыбнулся, волнение усилилось. Над этим стоило подумать. Очень хорошо подумать. Глава 26. Меч и защита. Марта устало потерла виски. Денечки у нее выдались славные. Что по обращенным? Спросил у нее на общем собрании Герман. Ничего хорошего. За сутки прирост 20%. Такими темпами через месяц весь мир обратится. Они словно специально время подгадали, ударил кулаком по столу мужчина. У него сдавали нервы, у всех сдавали. Слишком многое произошло за последнюю неделю. На следующий день после массовой зачистки и истребления лидеров Земли, прирост новых искателей стал расти в геометрической прогрессии, расходясь кругами от перекрестка. Когда все только начиналось и в мире появились сотни разрозненных граней, то способности получали те, кто оказался рядом, да и то, далеко не все. Когда на смену разрозненности явился перекресток, то способности стало возможным получить только рядом с ним. Достаточно было пробыть на перекрестке от 5 минут до 2 суток. Никто не знал, от чего это зависит. Сейчас же шел активный прирост. Близлежащие города, один за другим, массово обращались. За день территория обращения могла расшириться на несколько сотен километров во все стороны, и не было похоже, что процесс затихает. Вскоре в мире каждый человек станет искателем, что далеко не радостная новость. В мире, который погрузился в анархию, в мире, который находится в состоянии войны с другими расами, массовое обращение лишь добавляло хаоса, а его и так слишком много. Весь мир в шоке. Главы государств поголовно уничтожены, видные лидеры тоже. Причем зачистка продолжалась и по сей день. Стоило только появиться где-то новому серьезному объединению, как по нему наносился удар. Как это делается, Марта до сих пор не знала. Очевидно, что у врагов разведка налажена гораздо лучше, чем у девушки. Да и способности наверняка есть уникальные, позволяющие им оперативно реагировать на любые попытки наладить вертикаль власти. Радовало только одно: возможности противников не безграничны, иначе бы они уже и клан давно уничтожили. Но Марта знала, в чем здесь заслуга. Она лично каждый день шерстила головы людей, проверяя их на закладки. Иногда находила ювелирно сделанные, едва заметные, без срока годности. В остальном же мире у людей такой защиты и проверок не было. Справлялись, как могли. Кто бы это ни спланировал, подготовился он основательно. Весь мир парализовало. Никто не мог объединить армии и скоординировать ответный удар. Марта надеялась, что рано или поздно появятся меры защиты. Их клан над этим работал, пытался работать, но проблем хватало. Враги ведь били не только по верхушке. Вспыхивали болезни, взрывались важные объекты, нарушались логистические цепочки. Один отряд искателей, заброшенный в мирный город, мог утопить его в крови. Особенно в этом орки отличились. Марта получала сотни сообщений об их бесчинствах. По всему выходило, что фракция смерти заключила с ними союз, помогала пробираться и орочья зараза распространялась, как чума, следуя четко за волной обращения. Все, кто ниже мастера, могли прокачиваться на беззащитных искателях, которые только обрели способности. Так что появился новый повод, зачем лезть на землю. Халявная кормовая база для собственных способностей. Какие-то институты продолжали работать. Отдельные воинские подразделения, полиция, да и гражданские в стаи сбивались. Появлялись команды искателей, пытающиеся самостоятельно прокачаться. Но лучше бы они этого не делали. Люди быстро узнали, как быстро поднять личную силу. Убей другого, получи по 2 бонусных очка. Человеколюбие и порядка на улицах это не добавляло. Достаточно представить город, где люди сначала услышали о сотнях терактов, а потом с прилавков исчезли запасы еды. Не только потому, что в панике народ посметал с прилавков все, а потому что еще и поставки в лучшем случае сбоили, а в худшем – прекратились. Добавим к этому проблему с электричеством, в некоторых городах его отрубило. Проблемы с водой и всеми остальными привычными благами. Как итог получим то, что есть. Беспорядки, истерию, насилие. Не везде так, но что-то пока тенденции к улучшению не наблюдается. Да звездец, выругался Аркадий Буря. Что делать будем? Отсиживаться, пока наш мир разрушают? Надо найти тех, кто провел операцию. Это не сами пернатые провернули. Поднялась Марта. Я займусь этим. Помощь нужна? Поднялся и Герман. Сидеть в такой час на месте было физически трудно. Справлюсь, качнула головой девушка. А я крылатых уродов пойду мочить. Зло бросил Буря, может им кто и помогает, но это не снимает с них ответственность. И мне не помешает помощь, глянул он на Германа. Не вопрос. Марта бросила взгляд на воина. У того была семья, у многих она имелась. Хорошо, что успели их вытащить и перевести на скрытую базу. На этой базе сейчас много кто собирался. Марта уговорила Михаила перебраться к ним и забрать всех магов пространства. Они сейчас важны, как никогда. На самом деле базы было 2. Одна далеко в горах, в изолированной долине. Там жили только свои, члены клана. Вторая база была перевалочной, куда допускались все союзные силы. Таким образом Марта упрощала себе задачу по проверке людей. Других мер защиты тоже хватало и, судя по тому, что они живы, меры работали. Из комнаты первым вышел Буря. У него свои счеты к пернатым накопились. Несколько его людей погибло в стычке, что на днях произошла. Появляться сейчас на перекрестке крайне опасно. Женщина не знала, хорошо это или плохо, но для прокачки это больше и не нужно. Вместе с людьми обращались животные и все живые организмы. Уровень маны повышался, что меняло весь мир. Очередная проблема, которую непонятно, как решать. На сегодня умереть проще простого. Тебя может убить грабитель, искатель ради очков, чудовище или какой-нибудь иномирец. И Марту это жутко бесило. Она искренне ненавидела тех, кто это заварил и собиралась с ними разобраться. Тот, кто отказался от имени, чтобы служить высшей цели, находился в госпитале, когда все случилось. Одна мощная атака и все здание накрыло взрывом. Целитель не успел среагировать. На него обрушилось здание, погребая под завалами. Пламя пожирало и терзало плоть. Те, кто находился здесь, врачи и целители, больные, военные, маги пространства, перебрасывающие нуждающихся в помощи, все они погибли. Маг жизни это ощутил в полной мере. Единственный, кто выжил, он сам. Усиленное тело пережило разрушение, смогло восстановиться, собрать себя по кусочкам. Гораздо сложнее было выбраться. На это ушло больше суток. Никто за ним так и пришел. Никто не занимался раскопками и не пытался спасти людей. Немыслимо. Но целитель понял, почему так вышло, когда оказался снаружи и добрался до людей. Узнав новости, он понял, что началось что-то плохое. Маленькая война стала большой, разрастаясь, как пламя. Думая о том, что все его последователи мертвы. Все те, кто хотел исцелять по воле сердца, а не ради наживы. Все эти добрые, честные, отзывчивые люди. Впервые мужчина задумался, что заниматься только лечением было ошибкой. Тогда он принял решение. Если от войны нельзя уйти, если она уносит гораздо больше, чем он может спасти, значит, он, как врач, хорошо понимал, что надо работать с причиной, а не следствиями. Поэтому он решил отправиться на войну. Любой искатель подтвердит, лучшие оргазмы скрываются в циферках. Маги тоже подтвердят, нет кайфа сильнее, чем постижение нового уровня силы и создание новых игрушек. Когда события улеглись, я первым делом отправился в мастерскую Го, которую он мне любезно предоставил. Весь процесс я знал от и до, помощь была не нужна, материалы добыл, иначе говоря, все готово. Начал я с меча. В его основе находился металл из мира киборгов. Достаточно хороший, но не идеальный. Я вырос из него и это чувствовалось все больше и больше. Требовалось что-то новое, способное удерживать в себе ауру и магию, пропускать разрушительную силу. Это будет не один металл, а несколько. Да и не только металл, а набор материалов. Кусочек защитного панциря, кость сверхмощного чудовища, его же кровь, металл-проводник, который я до этого украл для Го и еще десяток элементов. Все это я скинул в большой чан, туда же бросил огненный цветок, который обладал полезным свойством, плавить что угодно и укреплять структуру, когда раскаленное остынет. С обычными материалами это не сработает, они просто испарятся. Но с этой смесью, когда процесс начался, я развернул ауру и принялся ей пропитывать каждый атом, попутно вливая ману и контролируя каждый шаг. Чан непростой был, специальный. У меня такое ощущение, что он полностью состоял из рун. Один из лучших инструментов, который имелся у Го. В описании работа звучала просто, но на самом деле требовала тотальной самоотдачи. Я трудился под ускорением, чтобы сделать, как надо. Малейшие оплошности в лучшем случае материал испортится, в худшем, может и рвануть. Когда все было готово, я призвал свой меч и частично его развоплотил. Новый трюк, который стал доступен благодаря познанию и выросшим магическим навыкам. Развоплощенный меч выглядел, как искрящееся облако, которое я прямо так внутрь чана и засунул, тут же начав накладывать на все это дело руны, впечатывая их в общую структуру и задавая с помощью ауры форму. Шло с трудом, но шло. Когда форма сформировалась, выжег еще цепочку рун по обе стороны лезвия, усиливая и без того выдающиеся характеристики. А дальше отпустил оружие в бочку с водой, которая тут же испарилась. Температура то была значительно выше, чем доступна в обычной кузне. Но ничего, здесь стояло еще несколько бочек, специально для этого. До конца остужать не стал, где-то наполовину охладил, а дальше принялся встраивать драгоценные камни. Их банально купили. Нужны они для того, чтобы создать независимый источник маны. Он не только из камней состоять будет. Камни, специальные металлы кусочки затвердевшей плоти одного вредного монстра, который ману генерировал в промышленных масштабах. Последний штрих – закалить оружие в собственной крови, смешанной с кровью 10 сильнейших монстров. После этого я обернул оружие аурой и принялся все то, что здесь нагородил, доводить до совершенства. Когда закончил, то развоплотил меч, проверяя, будет ли работать эта способность. Сработало. Клинок, если не смотреть на него магическим восприятием, выглядел, да обычно, на самом деле, разве что черный цвет лезвия и серые, костяного цвета прожилки намекали, что он не совсем обычный. Взмахнув пару раз мечом, проверил, все ли в порядке и глянул, как изменились характеристики. Меч без имени, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень 73, урон 20 тысяч 50 тысяч, заново рожденный меч, не заслуживший имя. Найдите ему подходящие жертвы, чтобы завершить формирование легендарного оружия. Система расщедрилась на неожиданную надпись. Подходящие цели, ХМ, думаю, с ними сложности не возникнет. Еще система расщедрилась на то, чтобы обновить описание бонусов и добавить новые. 1. Нематериальная материальная форма. Вы можете скрывать и проявлять меч. 2. Монохранилище. Объем. 10 000 единиц маны. Скорость восполнения. 1 единица маны в секунду. 3. Заклинание хранилище. Вы можете вложить любое известное вам заклинание. Бонус усиления. Плюс 30%. 4. Синергия. Вы можете подобрать связку заклинаний. 5. Неразрушимость. Оружие не может быть разрушено навыком ниже 101 ранга. 6. Поглощение. Меч поглощает силу стихии и импульс, которые можно перевести в усиление урона. 7. Парирование. Мечом можно разрушить или отразить любой навык ниже 50 ранга. 8. Привязка. Эрнест, маг земли, металла и ветра. Никто другой не может использовать ваше оружие. 9. Бонус мастерства. Меч эквивалентен навыку 90 ранга. Этот параметр скрыт от чужих глаз. Моя прелесть. До одной этой штуки хватит, чтобы нагибать всех врагов подряд. Я и против богов не побоюсь выйти. Наверное, как бы не был я воодушевлен успехами, но браться за броню и отдельное монохранилище сейчас не стал. Отдохнуть надо, поесть, глянуть, что там в школе происходит. А то вдруг еще одна революция. С броней я провозился еще дольше, чем с мечом. Ну да это ожидаемо, там то объем материалов больше, и как следствие хотелок тоже больше. Улучшенная броня князя. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень 78. Защита 72 тысячи. Стоимость 2000 маны. Смотря на цифры защиты, пытался представить, кто ее сможет пробить и что-то воображение пасовало. Нет, такие таланты найдутся. Те же чудовища-титаны справятся. Не с одного удара, но дай им время и точно пробьют. Да и в князьях и богах я уверен, так что это вовсе не панацея, а скорее гарантия выжить после первой атаки и успеть среагировать.